2. Кобург. Оказалось, что автобус будет лишь рано утром. Я не стал возвращаться в обитель, переночевал в доме крестьянина. На рассвете уехал, а к обеду был у Генриетты Глебовны. Она сказала, что у меня усталый вид. Я должен несколько дней пожить у нее спокойно, погулять не спеша, не думать ни о чем печальном и набраться сил. Но я чувствовал, что надо возвращаться. Опять болела нога, давила голову и подкатывала подлая обморочная тошнота. Причем все это сильно, неотвязно. Короче говоря, самочувствие было как накануне того дня, когда я попал к любезному Артуру Яковлевичу. Сейчас больница вспоминалась без прежнего отвращения. Может, и к лучшему. Свалиться на койку, получить от сестры Зои успокоительную дозу в известное место и уснуть, забыв все горести. Но, конечно, я не стал раскисать сразу. Расплатился с Генриеттой Глебовной за постой, бодро попрощался и даже, дурачась, пообещал звонить по тому самому телефону. В ответ она грозила крепким пальцем и говорила, что любопытные мальчишки плохо кончат, если вовремя не взяться за их воспитание. Потом мы вдруг встретились глазами, замолчали и погрустнели. Я не выдержал, спросил. «А вы никогда не звонили Андресу?» «Звонила. Не раз. Просила, чтобы не летел в тот день. А он смеялся. Он верил в свой мотор и в свою судьбу. Храбрый был мальчик». На станции я дождался пестрого, почти игрушечного поезда «Пилигрим», сел в хвостовой вагон, полупустой и прохладный. Поехали. Трюх-трюх, дзынь-дзынь. Все так просто. Никаких отраженных миров, никаких проблем. Через час буду дома. Помоюсь, разберу почту, позвоню кому надо, а утром пойду сдаваться Артуру Яковлевичу. Я лениво смотрел в окно на болотистые луга, на рощицы, потом на пологие холмы, которые мне показались незнакомыми. На одном махала крыльями ветряная мельница, я таких сроду не видел в наших окрестностях. И ехали мы, кстати, уже значительно дольше часа. «Скажите», — обратился я к симпатичному старику со щетинисто-серебряным подбородком. «Станция начальная. Скоро ли до нее доберемся?» «Простите», — сказал он с прибалтийским акцентом. «А, начальная. То есть конечная. Боюсь, что не скоро. Даже по расписанию часа через 3. А ведь поезд постоянно опаздывает». Тут я увидел за окнами поросшие соснами дюны и окончательно понял, что все не так-то просто. Оказывается, путь туда и путь обратно вовсе не одно и то же в здешних местах. В детстве все было проще, а теперь что-то изменилось на этом рельсовом маршруте. Опять шуточки отраженного мира. Наконец прибыли. Я вышел из вагона и окончательно убедился, что тревога была не напрасной. За перроном краснел вокзал, похожий на маленький кирпичный замок. Правда, на белой вывеске значилось название «Начальное», но кругом ничего знакомого. Вдали, за крышами финских домиков, летали чайки, я даже слышал их картавые крики. Пахло влагой, как на побережье. Быстро бежали облака, серовато-белые, пухлые, какие собираются обычно в теплые дни над большими поверхностями воды. Я прошел через вокзал на тесную площадь. Один край ее замыкала серая каменная стена средневекового бастиона. Между зубцов торчали рыла музейных пушек. У стены торговала незабудками старенькая цветочница в чепце. Я сказал ей: «Простите, что это за город? Я проехал свою станцию, и вот...» Она заулыбалась без удивления, понимающе. «Это Кобург. Не знаменитый немецкий Кобург, а наш, местный. Советую посмотреть». Я отошел, сел на выступ у стены, прислонился к камню затылком. Назойливо, тянуще болела нога, стиснула в груди, сдавила голову. Ну вот, началось все-таки. Цветочница быстро нагнулась надо мной. «Что с вами? Вы нездоровы?» «Боюсь, что да». «Одну минуту, не волнуйтесь, здесь рядом телефон». Больница в Кобурге оказалась поменьше и попроще, чем у нас. Ни сложных приборов для диагностики, ни врачей со званиями. Зато уютная, деревянная, в глубине яблоневого сада. Яблони уже доцветали. А главное, полупустая. В трехместной палате я оказался один. Главный врач, Анна Борисовна Штерн, приняла меня с ворчливым добродушием. А узнав при заполнении истории болезни «кто есть кто», куда от этого денешься, забыла свою нарочитую ворчливость и темпераментно поклялась поставить меня на ноги за 3 недели. Ее бы устами да мед пить. Но, как ни странно, мне и правда скоро полегчало. Через неделю я стал уже выходить в город, в этот маленький симпатичный кобург на берегу желтовато-серого залива. Гулял среди домиков с острыми крышами и у кирпичных фортов эпохи шведских войн. А однажды набрел на почтамт длинный дом с готическими башенками и стеклянными телефонными будками вдоль фасада. Были здесь и междугородные автоматы. Нашего города в списке не оказалось, но можно было позвонить в Москву. В нее, видимо, отовсюду можно звонить. Хоть с Марса, хоть из отраженного мира, хоть с того света. Я набрал номер Дениса. «Папаня!» — радостно завопил в микрофон мой великовозрастный отпрыск. «Ты откуда возник, наконец? Тебя медицина по всей стране ищет. Артур Яковлевич каждый день звонит. Куда ты канул? Мать в истерике». «А ей-то что? Своих забот не хватает». «Ну, не скажи. Первая любовь не ржавеет». «Ладно, не мели языком. Все здоровы?» «Да у нас-то все. А ты как? И главное, где?» «Так я тебе и сказал. В творческой поездке». «Бать, ну ты как дитё. Ведь чего доброго отдашь концы без врачей-то?» «А я не без врачей. Их везде хватает. Может, скоро в кругосветку подамся. На судне тоже врач есть». «У тебя что, крыша поехала?» — завопил Денис. «Ты как с отцом разговариваешь? Нахал!» Он виновато заржал в трубку. Я вдруг понял, что соскучился по нему, но сказал сурово: «Ладно, пока, потом еще позвоню». И дал отбой. Еще через неделю про меня разнюхали, видимо, благодаря Анне Борисовне, в местной газете. Пришел тощий парень с диктофоном, взял интервью. Потом стал клянчить рассказ или очерк. Я подбивался, но в конце концов пообещал. Тем более, что деньги были на исходе, не на что новую рубаху купить. Работал я не спеша и, как ни странно, даже с удовольствием.